гигантские скачки. Некоторые сюжеты древнегреческих мифов посвящены гигантомахии, войне с гигантами. Сотня представителей этого воинского племени, которые, как я уже говорил, не были такими уж высокими или исполинскими в современном смысле слова, родилась из Геи и крови оскопленного Урана. Возможно, та война была последней попыткой Геи вернуть себе власть над мирозданием. В некоторых источниках встречается пересечение или слияние этой войны с Титаномахией. Однозначно же вот что. Некий воинственный бунт против богов все-таки произошел, и возглавил его царь гигантов Эврамидон. Мы не располагаем именами всех участников, но судьбы некоторых самых могучих были, несомненно, запечатлены. Мощнейший Энкелад, шумный, погребен Афиной под горой Этной, и из своего узилища он продолжает вулканически ворчать. Ученые сообщают, что луна Сатурна, названная в честь Энкелада, всего-то в 800 миллионах миль от Земли и, похоже, располагает всем необходимым для жизни. Может, Гея с самого начала замышляла распространение своих отпрысков в других мирах. Полибота раздавили Несиросом, частью острова Кос, которую Посейдон отломал и швырнул в гиганта. С именем Полибота мой греко-английский лексикон не справляется. Вроде бы это имя означает «всепитающий» или «всекормящий», «плодородный», может. Дамис, завоеватель, был убит в начале заварухи, но позднее обрел славу, когда его тело эксгумировал Хирон, разобрать на запчасти. Гефест опорожнил котел расплавленного железа на несчастного Мимонта, подражателя. Клития знаменитого поглотила пламя гекатинного факела. Сикея преследовал по пятам Зевс, и от уничтожения его спасла Гея, превратив в тутовое дерево. Разновидность фиги с тех пор носит имя Сикея. Гипполит, попирающий коней, погиб от руки Гермеса. Тот жульничал, надев плащ-невидимку. Дионис убил Тифея, испепелителя, своим священным тирсом. Я читал об одном гиганте по имени Аристей, лучший, избегшем войны. Его в обличье навозного жука спрятала мать Гея. Не следует путать этого Аристея с малым божеством пчеловодства с таким же именем. Но как погибли Фоонт, стремительный, Фойтий, бесшабашный, Молий, Эмфит, укорененный и невесть, сколько еще сынов гигантового племени, насколько нам известно, не записано. Как ни странно, один источник сообщает, как свирепый гигант Порфирион, пурпурный, был убит Зевсом и Гераклом при попытке изнасиловать Геру. Но тогда его смерть приходится на гораздо более поздний период на шкале времени, чем вся остальная гигантомахия. Как будто столь последовательный и основательный инструмент, как шкала времени, вообще применим к многогранному, калейдоскопичному и беспорядочному устройству греческого мифа.